Вопрос номер 5. Чувство завершенности. Ну а вот это уже конкретный вопрос исключительно к вашему самоощущению. Я знаю, что очень многие девушки, когда начинают отношения или даже уже замуж выходят, так до конца не определились и не приняли факт, что вот это ваш человек. Они долгие годы могут жить в сомнениях, вынашивая идеи из разряда, что «а может, лучше было бы выйти замуж за Петю?» Обсуждают это с подружками, пишут в сообщениях друзьям, пьют кофе с парнишкой, которого лет 5 не видели, довольно хихикая и кокетничая, совершенно забывая, что они замужем, лишь потому, что нет ощущения закрытого вопроса, нет внутреннего ощущения целостности. И будьте уверены, что мужик это чувствует. Эта очень тонкая материя приносит дискомфорт и вам, и ему. Я знаю, что это не настолько очевидная проблема, нежели описанная выше, но она также крайне актуальная. Потому что, как и машина мужской логики, она тоже убивает медленно и мучительно, не давая получать наслаждение от отношений ни вам, ни ему. Поэтому рекомендации здесь таковы. Даже если для вас это кажется совершенно неактуальной проблемой, но все-таки, пожалуйста, сядьте, откройте фотографию вашего человека на телефоне и внимательно присмотритесь. Изучите, примите факт, что вот он, ваш человек, а вы – его. И отныне и навсегда вы – это одно целое. Точка.